Глава 30. «Давай, Рая, давай, еще 10, 11, 12, отдыхаем». Ух, поднимаю голову, смотрю в зеркало. В моей жизни одни минусы. Минус муж, минус свекр, минус свекровь, минус друзья, минус квартира, минус 15 килограмм, но это уже плюс. Выгляжу охрененно, Раиса, это говорит мой тренер Кирилл, коренастый широкоплечий красавец, загорелый голубоглазый блондин. Ну ладно, блондин был когда-то. Сейчас Кирилл седовласый гуру фитнеса. Ему 55. Женат. Жучар.